Смешнейший анекдотец. Сидит, значит, в ресторане один старикан, насосался уже до видений, и кажется ему... Леонид посмотрел на Птицына, тот беззвучно смеялся, тряслись у него плечи, щеки, только глаза жмурились, сжались в щелочки. Прятался человек, прятался. «Ну?» — спросил Меркулов и лениво потянулся к гитаре, помня, что красив. Все время помня, что красив. Птицын продолжал сотрясаться от смеха и молчал. «Ну?» — повторил Меркулов и тронул пальцами струны. «Ну?» — сказала гитара. «Ну?» — вернулся. «Ну, дома?» — удивленно сказал Птицын. «Ну, побегу. В Елисеевский за колбасой. К Филиппову за французской булочкой. Ну, зачем мне все это, а?» «Да не будет там тебе ни колбасы, ни булочки», — сказал Рухович. «Я и за пижаму не поручусь». В комнату вошла Марьям. Остро глянула на всех от двери, прислоняясь к стене, сняла туфли. Босая, по-балетному приподнимаясь на носках, подошла к Птицыну, нагнулась, поцеловала его, что-то шепнув. Он просиял, потянулся к ней, но она уже была у окна, присела на подоконник, подняв колени к лицу, задумалась. Каждое ее движение что-то рассказывало Леониду, будто маленькие это были сценки. Сценка у двери, сценка с поцелуем, сценка у окна. Актриса жила в Марьям всякую минуту. «Володя, я буду сниматься», — сказала она, — «меня взяли». Птицын вскочил, подбежал к ней и вдруг поднял к потолку. Марьям невольно раскинула руки, как сделала бы это в сцене, когда принц умоляет Одетту остаться с ним, Одетту или Одилию. Она была все в том же черном платье, лицо за день устало, осунулось, обострилось. Пожалуй, она сейчас больше походила на Одилию. Птицын все держал ее на вытянутых руках, толстый, в измятых штанах, пьяноватый. Вот уж не принц. «Я познакомилась и с новым директором», — сказала она оттуда, из-под потолка. «Кажется, я ему понравилась». «Леонид, он вам ничего не говорил обо мне?» «Ничего. Почесал только в затылке». Она засмеялась, радостно свела и снова развела руки. «Володя, ну пусти же меня!» Она потянула свое «пусти» и сама вытянулась, вот-вот вырвется. «Нет, летай, летай!» Он ходил с ней по комнате, шлепая босыми ногами. Он запрокинул голову и улыбался ей. Этот улыбчивый человек, оказывается, еще и так умел улыбаться. Вот так, когда круглое, пухлощекое лицо строжает, хорошеет от счастья. Тихо стало в комнате, притихли мужички, глазея на этих двоих. Даже Рухович не смел вылезти с шуточкой. И солнце тут еще подоспело, метнув в окно оранжевые лучи. Не стало больничных стен, бедной одежды на гвоздях. Оранжевая легла на них завесом. Все было как в театре, когда откуда-то сверху польются на сцену косые лучи, чтобы высветить ее и его. Но все было жизнью. Здесь не разыгрывался спектакль, здесь все было жизнью. И осветителем тут было солнце, заглянувшее на эту улочку, в эту комнатенку по пути на закат. Леонид вскочил, поднял руку к потолку, прощаясь с Марьям. «Я пошел. Мне надо». Если бы можно было, он шагнул бы из комнаты сквозь стену, как в ту пьяную минуту, когда никаких не ведал преград. Но это в мечтах или в спектакле можно было сделать. Он вышел через дверь, пересек террасу, спустился во двор, пересек его, отворил скрипучую калитку и очутился на оранжевой улице,